«Верите вы, сын мой, в действие каббалистики и магии?» — спросила флорентийка. «Очень», — ответил Карл. «Так вот, оттуда ваша болезнь и ваши страдания», — радостно заговорила Екатерина. «Враг вашего величества, не смея покуситься на вас прямо, замыслил погубить вас тайно. Против особы вашего величества он направил заговор, страшный в особенности тем, что в нем не было сообщников, и потому таинственные нити заговора оставались до сих пор неуловимы». «Нет-нет», — ответил Карл, возмущенный таким лицемерием Екатерины. «А вы поищите получше, сын мой», — сказала Екатерина. «Вспомните некоторые попытки к бегству, которые должно было обеспечить безнаказанность убийцы». «Убийцы?» — воскликнул Карл. «Вы говорите, убийцы? Стало быть, по-вашему, меня пытались убить». Екатерина притворно закатила глаза, блестевшие кошачьим блеском под верхней морщинистой веки. «Да, сын мой, вы можете, конечно, сомневаться, но я-то знаю, наверное. Я никогда не сомневаюсь в том, что говорите вы», — язвительно сказал король. «Очень любопытно знать, каким же способом хотели меня убить». «Если бы заговорщик, которого я назову, да в глубине души вы, ваше величество, и сами его уже себе назвали, если бы он, выставив свои батареи и уверенный в успехе, успел бежать, может быть, никто и никогда бы не узнал причину болезни вашего величества. Но, к счастью, сир, вас оберегал ваш брат». «Какой брат?» — спросил Карл. «Ваш брат Франсуа». «Ах, да, правда. Я все забываю, что у меня есть брат», — с горьким смехом сказал Карл. «Так вы говорите, мадам...» «Я говорю, что, к счастью, он раскрыл вашему величеству внешние проявления заговора. Но как мальчик еще неопытный, он искал лишь следов обычного заговора и доказал только проделку молодого человека. Я же искала доказательства гораздо большего злодейства, так как я знаю, какой ум у этого преступника». «Вот как? А ведь похоже на то, матушка, что вы имеете в виду короля Наварского?» — спросил Карл, желая знать, до каких пределов дойдет ее флорентийское притворство. Екатерина лицемерно потупила глаза. «Помнится, я велел его арестовать и посадить в Винсенский замок за ту проделку, о которой вы упомянули. А значит, он оказался еще преступнее, чем я думал». «Вы чувствуете, как вас съедает лихорадка?» — спросила Екатерина. «Конечно, мадам», — ответил Карл, сдвинув брови. «Чувствуете вы жар, который жжет вам внутренности?» «Да, мадам», — ответил Карл еще более мрачнее. «А острые боли в голове, которые как стрелы ударяют вам в глаза и через них проникают в мозг?» «Да, мадам, все это я чувствую и даже очень». «О, вы отлично описываете мою болезнь». «А достигается все это очень просто», — ответила флорентийка. «Взгляните». Она вытащила из-под мантии какой-то предмет и подала королю. Это была фигурка из желтоватого воска вышиною дюймов в 6. На фигурке надето было платье с золотыми звездочками, а поверх платья королевская мантия. Все из воска. «При чем тут эта статуэтка?» — спросил Карл. «Посмотрите, что у нее на голове», — сказала Екатерина. «Корона», — ответил Карл. «А в сердце? Иголка? Вы разве не узнаете в этом самого себя?» «Меня?» «Да, вас! В короне и мантии!» «А кто сделал фигурку?» — спросил Карл, утомленный этой комедией. «Разумеется, король Наварский». «Совсем нет, сир». «Нет? Тогда я вас не понимаю». «Я говорю нет», — возразила Екатерина. «Так как иначе, ваше величество, могли бы понять, что он сделал ее сам. Но если бы, Ваше Величество, поставили вопрос по-другому, я бы сказала «да». Карл не ответил. Он пытался проникнуть в мысли этой темной души, которая все время закрывалась от него в то самое мгновение, когда он был уже готов прочесть, что в ней таится. «Сир», — продолжала Екатерина, — «благодаря стараниям главного прокурора Лягеля, эта статуэтка была найдена в комнате человека, который во время соколиной охоты держал наготове запасную лошадь для короля Наварского». «У мсье де ля Моля?» — спросил Карл. «У него самого. И будьте добры, взгляните еще раз на стальную иглу, которая прокалывает сердце, и посмотрите, какая буква написана на привязанной к ней бумажке». «Я вижу букву «М», — ответил Карл. «Это значит смерть. Такова магическая формула. Посягатель пишет, с какой целью он наносит рангу статуэтки. Если бы он хотел навлечь безумие, как это сделал герцог Бретонский с Карлом VI, он бы вонзил иголку в голову и вместо «М» написал «Ф». «Итак», — сказал Карл IX, — «по вашему мнению, мадам, на мою жизнь посягал Лямоль?» «Да, постольку, поскольку кинжал посягает на чье-нибудь сердце. Но ведь кинжал направляет какая-то рука». «Так это и есть причина моей болезни. Значит, как только чары будут уничтожены, болезнь моя пройдет. Но каким образом этого достичь?» — спрашивал Карл. «Вы, моя добрая мать, вы-то, конечно, знаете, как. Вы всю жизнь занимались этим делом, а я, не в пример вам, очень невежествен в каббалистике и магии». «Со смертью посягателя чары его теряют силу. И как только его смерть разрушит чары, в тот же день пройдет болезнь. Все очень просто», — сказала Екатерина. «Вот как?» — удивленно спросил Карл. «Да. Неужели вы этого не знаете?» «Я не колдун», — ответил Карл. «Но теперь вы убедились, что это так?» «Конечно. И ваше беспокойство теперь исчезнет?» «Вполне». «Это вы говорите из любезности?» «Нет, матушка, нет. От души». Екатерина повеселела. «Слава Богу!» — воскликнула она, как будто веря в Бога. «Да, слава Богу!» — иронически повторил Карл. «Теперь я знаю, кто виновник моего недуга и кого надо наказать. Мы и накажем». «Мсье де ля Моля, ведь вы сказали, что виновник он». «Я сказала, что он орудие». «Хорошо, сначала ля Моля, он самый важный», — ответил Карл. «Все эти болезненные приступы, которым я подвержен, могут вызвать при дворе опасные подозрения. Требуется спешно пролить на это дело свет и открыть истину». «Итак, мсье де ля Моль». «Да», — перебил ее Карл, — «он вполне подходит как виновник». «Я согласен. Начнем с него. А если у него есть сообщник, так он его выдаст». «Да», — сказала про себя Екатерина, — «а если сам не выдаст, так его заставят это сделать. У нас для этого есть средства, которые действуют безотказно». Затем она встала и спросила Карла: «Вы разрешите, сир, приступить к следствию?» «И как можно скорее. Я очень этого хочу», — ответил Карл. Екатерина пожала руку сыну, не поняв, почему так дрогнула его рука, когда он пожимал ей руку и вышла, не слыша раздавшегося ей вслед язвительного смеха, а за ним ужасного ругательства.